Когда отступает тьма. Рассказ Фархана. Вокруг меня все еще вихрем кружились звезды и космические вихри, снова и снова переплетаясь в причудливый узор, пока, наконец, все не погрузилось в блаженную тьму, мерцающую то там, то тут сверкающими падающими звездами. Как оказалось позже, я просто уснула. Уснула сном путника, который, наконец-то, после долгого и изнурительного пути пришел домой к родному очагу. Там, где его долго ждали, там, где для него были открыты и объятия, и сердца, и души. Я медленно открыла глаза и с удивлением обнаружила его, смотрящим на меня и светящимся счастьем, покоем и неверием в то, что вот она, я, здесь, рядом с ним. От взгляда на него внутри меня разлилось блаженное тепло и нега. Обычно первое, что я чувствовала, проснувшись утром, — страх и паника. Это случалось со мной с самого раннего детства. Но сейчас этого не было. Вместо этого мое тело напоминало мне облако, парящее в небе в лучах нежного майского солнышка. Его лицо мне казалось до невозможности прекрасным. Оно было близким и родным, каким я его всегда помнила, и в то же время другим, новым. Словно это был он, а в то же время и не он вовсе. Я подняла руку и провела кончиками пальцев по его щеке, подбородку, губам. Мне тоже все еще трудно было поверить, что он рядом, что это не сон, не мечта, не грезы. Он здесь, он со мной, он мой. «Я долго спала?» — наконец спросила я его. «Нет, всего около часа». Он счастливо рассмеялся. «О боги! Фархан! Я даже не знаю, как и когда я уснула!» Он мягко провел пальцами по моей ладони, по руке, коснулся шеи, погладил по волосам. «После того, как ты сказала мне 100-тысячный раз, что любишь меня». «Вот как? А ты уверен, что тебе это не приснилось?» «Самоуверенный и самовлюбленный мужчина, сердцеед и бон-виван», — ответила я насмешливо. «Конечно, я мог ошибиться, тем более после 90 000 твоих признаний я уже сбился со счета». Он взял в руки мою ладонь и прижал ее к своим губам. «Ты словно светишься изнутри», — сказала я ему. «Я и вижу тебя, и в то же время это как будто и не ты». Знаешь, на что это похоже? Словно стоишь в темной комнате с окнами, закрытыми плотными черными шторами, через которые еле-еле пробивается свет. Но вот кто-то подходит и резко отдергивает штору. В комнату врывается свет солнца. И если в комнате до того и были какие-то тени и темные углы, какие-то чудовища, созданные полутьмой, то теперь их нет. Свет солнца преобразил и оживил все, вернув жизнь туда, откуда она, оказалась навсегда исчезла. Почему так, Фархан? Лала моя, как же ты умеешь сказать так, что сердце начинает трепетать, как бабочка, словно сам великий Руми говорит твоими устами? Может, это просто любовь делает из нас поэтов? Скажи мне, мой король, — спросила я, касаясь губами его щеки. «Скажи, что так изменило тебя? Почему я и знаю, и не знаю тебя? Был ли этот свет всегда в тебе или появился только сейчас? Ты сейчас словно соткан из миллиарда солнечных бликов. Что стало причиной такого волшебства, мой любимый король?» «Что стало причиной?» «Ты. Твои глаза. Мне нужно было на долю единого мига посмотреть в твои глаза, душа моя». «Ты была абсолютно права», — продолжал он. «Ты сама говорила мне это множество раз, что в твоих глазах я найду самого себя и свою собственную душу. Я не знаю, Лала, привыкну ли я когда-нибудь к тому, что я чувствую, глядя в твои глаза. Этого не объяснить никакими словами. Когда я смотрю на тебя, моя душа целует твою душу, и твоя душа обнимает мою душу. Это невообразимо прекрасно, это очень сильно и немного страшно. Я ничего не могу скрыть от тебя. Это опьяняет, это восхищает и пугает, Лала. И я теперь понимаю, почему я так панически боялся твоих глаз. Я знал, внутри себя я всегда знал, что именно это и произойдет. Я актер. Я всегда играл тысячи ролей. Это стиль моей жизни. Это целая жизнь, Лала. Хорошая или плохая, но это была моя жизнь. И в ней не было места моей Лале. Фархан. Нет, дай мне договорить, любимая. Повтори. Что повторить? Любимая. Он приблизил свое лицо к моему. Любимая, сказал он, целуя мои глаза. Любимая, сказал он, целуя мои губы, но слегка отстранился и тихо засмеялся. Но дай же мне сказать, безумная и прекрасная моя ведьма, мне очень многое нужно сказать тебе, поэтому наберись терпения и слушай. И он замолчал на короткий миг, словно бы собираясь с мыслями, а потом заговорил снова, и даже его голос, казалось, звучал как-то по-другому, не так, как раньше. Он был спокойным и глубоким, как у человека, который наконец нашел ответы на все вопросы, и истина, и вечность открылись ему. «Пока ты спала», — начал он свой рассказ, — «я прокручивал в голове вновь и вновь, что происходило со мной с того самого момента, как ты вошла в мою жизнь. Я хочу рассказать тебе свою версию нашей с тобой истории». Так красиво, как это умеешь ты, у меня вряд ли получится. Но тебе придется потерпеть. Он взъерошил мои волосы, словно если бы я была ребенком, и обнял меня обеими руками, прижимая к себе. И как в юности я, упав в осеннюю листву, с упоением вдыхала запах осени. С таким же упоением я вдыхала теперь запах его кожи, родной запах. «Раньше я думал, что ты появилась в моей жизни случайно», — продолжал он, — «словно бы из ниоткуда. Но позже я понял одну вещь. Иногда мы зовем кого-то, или, как ты говоришь, это наша душа зовет кого-то, но сами мы этого не осознаем. Наверное, именно так и было со мной. Это моя душа, та, что у нас одна на двоих, позвала тебя, но сам я тогда этого не понял». Да и не смог бы понять, даже если бы попытался. Он запустил пальцы в мои волосы и продолжал. Когда ты вошла в мою жизнь, мне казалось, что я видел уже все и испытал все, что только можно было в этой жизни испытать. К тому моменту у меня уже было многое. Взлеты и падения, потери и улыбка фортуны, слава, деньги, женщины, брак, развод, сильные мира сего, ищущие со мной знакомство, любовь и поклонение миллионов и так далее. Меня предавали, и я предавал. Мне причиняли боль, и я причинял ее другим. Было все. Все. Годы и годы своей жизни, камень за камнем, я выстраивал свою собственную империю, свой собственный мир. Я знал, что этот мир не был совершенным, но он был именно таким или почти таким, каким я хотел его видеть. В моих глазах созданный мною мир был самым большим моим достижением. Я гордился им. Я считал этот мир непоколебимым настолько, насколько это было возможно. Даже мой со временем ставший несчастливым брак был частью этого самого мира. Моя жена играла в нем свою, отведенную ей роль, а я играл свою. И оба мы играли так долго, что это стало для нас естественным, и даже казалось, что именно так оно и должно быть. Все так живут. Да, время от времени где-то там внутри что-то ноет и болит, но ты попросту учишь себя не обращать на это внимания. И так шли годы. Я разучился слушать и слышать свою душу. Да и сама мысль о том, чтобы слышать душу, тогда казалась мне смешной. Я жил в той самой комнате с закрытыми и задрапированными окнами, без настоящего свежего воздуха и солнечного света. Но сам я не знал об этом. Или не хотел знать. В глазах людей я был королем. И в моих глазах я был им же. «Да». Я играл в Бога, как ты мне как-то написала. Я играл в него так долго, что сам поверил, что являюсь им. Все, чего я хотел, давалось мне с легкостью. И это стало для меня привычным, и казалось, что иначе быть не должно, да и не может. И вот появляешься ты. Теперь-то я понимаю, я ждал и искал тебя каждый миг своей жизни, но тогда мне это даже в голову бы не пришло. И ты появилась, ворвалась в мою жизнь, словно морской бриз в распахнутые окна и двери, и не было от тебя спасения. Но было ли место для тебя в моей жизни? Созданной мною империи. Конечно же, нет. И все же ты пришла, потому что этому суждено было случиться. Поверил ли я тебе? Конечно же, нет. Но ты зацепила меня с самого начала, задела за что-то живое и забытое, глубокое, личное. Я чувствовал, ощущал что-то, но что это было, я сам тогда не мог себе объяснить. В конце концов, я списал это на простое любопытство. Ведь меня всегда влекли неразгаданные загадки, а ты именно такой и была. Долгое время ты не являлась для меня настоящей женщиной из плоти и крови. Ты была интересной виртуальной фантазией. Чем-то таким, чего не существует, да и не может существовать на самом деле. Как говорят, слишком хорошо для того, чтобы быть правдой. А вот моя империя и мой мир, с другой стороны, были настоящими и реальными. Так я думал тогда. Странно, как погружение во тьму меняет твое восприятие. Это как если бы весну вынуть из сердца и вместо этого посадить туда зиму. Ты знаешь такую сказку? Про любящую девочку из простой семьи и мальчика с ледяным сердцем, который хотел жить во дворце и быть королем. Вечно. Почему-то вспомнилось. Ты видишь все в кривом зеркале. Важное становится неважным. А эфемерное – нужным и истинным. Но чем больше ты была в моей жизни, тем глубже ты проникала в мою душу. Или же ты всегда была там? Ты говоришь, как я, Фархан. Невольно прервала я его. Меня поразила его откровенность, и я с жадностью ловила каждое его слово. Ведь до сих пор я наверняка не знала, что же происходило с ним, пока я проживала всю эту историю нашей вечной любви. «Но разве я не половина тебя?» — ответил он, целуя мои руки и волосы. «Я и должен говорить, как ты, разве нет?» И я снова глубоко вдохнула его запах. Какое счастье! Лежать в его объятиях, вдыхать его запах, слышать его низкий ласкающий голос, чувствовать, как его пальцы, скользящие по моей коже, вызывают прилив теплых волн, разливающихся по всему телу. Странно, что в этой жизни я была лишена всего этого, до этой самой ночи. И в то же время я знала эти ощущения сотни и сотни лет. Я помнила все. А он продолжал. Прочтение твоей книги произвело на меня впечатление настолько сильное, что я поначалу не мог найти этому никакого объяснения. Были моменты, когда я чувствовал себя героем прекрасной древней сказки. Фархад и Ширин, Лейла и Меджнун, Айвенга и Равена, или Ланселот и Геневра. Мне это льстило, но поверить разумом в то, что было написано тобой, я никак не мог. Прочтя же твою книгу, я ощутил страх, и этот же самый страх вызвал во мне и гнев, и злость, и даже агрессию по отношению к тебе». Во мне бушевала такая буря невообразимых и необъяснимых эмоций, что единственным способом со всем этим справиться было закрыть свое сердце. Закрыть его от тебя. Ты не представляешь себе, насколько я на тот момент твоего появления в жизни был темным. Что такое быть темным, я узнаю, кстати, гораздо позже. Я был уверен, что имею полный контроль над всем. Все подчинено моей воле. И все происходит именно так, как я хочу. Я был жаден во всех отношениях. Я был слеп и глух. Сейчас я это понимаю, но не тогда. Ты пришла и поначалу видела меня именно таким, каким я хотел, чтобы меня видел мир. Ангелом с огромными белыми крыльями за спиной. Ты не видела меня тем, кем я был на самом деле, или точнее, кем я становился со временем. Нет, ты этого не видела. Либо тебе, возможно, не позволили этого увидеть. Ты называла меня мой небесный ангел. и мне это льстило. Я понимал почти с самого начала, что ты другая, но кто ты и зачем вошла в мою жизнь, я даже и предположить тогда не мог. Глубоко внутри я прекрасно знал и отдавал себе отчет, что как раз небесным ангелом я вовсе и не был. Мне льстил тот образ, в котором ты меня видела, и в то же время меня злило и раздражало то, что я не был таким. Ты стала для меня чем-то вроде зеркала, в котором я видел себя прежнего. Твои слова, твоя любовь, твоя страсть, твой огонь зажигали во мне свет, который я тщательно гасил в себе, потому что этот самый свет лишал меня контроля. А именно контроль много лет был моим богом и господином. Я вдруг отчетливо понял, что только ты могла помочь мне вновь обрести меня настоящего, вернуть мне мою душу. Но я также понимал, что это имело свою цену. И ценой было не что иное, как отказ от контроля. Я не хотел этого. Тьма была все еще сильна во мне, и я попросту подчинился ей. Я закрылся от тебя. А ты, несмотря на твой талант и глубину, все же всего лишь женщина. А уж с женщинами я всегда умел обращаться. Я убедил себя в том, что ты слаба, а я, наоборот, неуязвим. Ты так сильно меня любишь и так преданна мне, что я легко могу манипулировать тобой и заставлять тебя делать то, что нужно мне. Я думал, что имею над тобой полную власть. Как бизнесмен я также отчетливо видел, как я могу использовать написанное тобой. Никаких угрызений совести у меня тогда не было. Я сказал себе, что ты сама отдаешь мне все. Так почему же мне этим не воспользоваться? Сейчас, когда я вижу то, чем я был, мне становится страшно. «Фархан, не надо!» «Нет, любимая, не говори ничего. Видимо, мне нужно было все это пройти. Но какой же это длинный путь, Лала? И как же у тебя хватило сил? Как ты выдержала все это? Я даже представить себе не могу». И он продолжал. «Меня развлекала, меня забавляла и мне льстила твоя любовь. Любовь такой неординарной женщины, как ты. То, что мы половины одного, близнецовые племена, я не верил. А голос у души был глух. Но у тебя было кое-что, что нужно было мне. Твой талант, о котором, казалось, ты не имела ни малейшего представления. Твои тексты. И все это ты отдавала мне. Отдавала по собственной воле, ничего не прося взамен. Мне лишь нужно было время от времени давать тебе знак. Показывать тебе, что я думаю о тебе, что я верю тебе, что я люблю тебя. Для меня это было игрой, увлекательной игрой. Но я не знал, что попаду в ту самую яму, которую вырыл тебе, в ту самую ловушку, которую я приготовил для тебя. Он ненадолго замолчал, словно задумавшись. Самое удивительное то, что я не видел твоей силы. Разве мог я тогда понять, что ты попросту следовала за светом? Ты следовала за вечным. Ты следовала за любовью. Он нежно приподнял мое лицо за подбородок и заглянул в мои глаза с такой нежностью и печалью, что у меня едва не остановилось сердце. Смогу ли я когда-нибудь заслужить твое прощение, Лала? Смогу ли я когда-нибудь исцелить раны, которые я наносил тебе? Боль, которую причинил тебе. Фархан. Нет, не отвечай сейчас. Дай мне договорить. Ты всем открыто делилась со мной. Тем, как ты видела жизнь и людей, любовь и чувства, мудрость и простоту. Ты была чистой, ты была нежной, ты была искренней. Ты заставляла меня задумываться о многом. Ты заставляла меня плакать и смеяться. Ты открывала для меня какие-то новые грани привычных мне вещей, жизни, этого мира, самого себя. Все, что ты говорила и делала, было наполнено огнем твоего сердца, твоей глубиной, твоей страстью. И вдруг, в какой-то миг я понял, что ты знала много такого, чего я никогда не знал и о существовании чего даже не подозревал. Для меня это было словно откровением. Ты была мудрее меня. Ты была сильнее меня. Оказывается, эта влюбленная в меня женщина сильнее и мудрее меня. Мне это не понравилось. Тьма во мне стала ненавидеть твой свет, а мои демоны стали ненавидеть твоих ангелов. Когда это произошло, внезапно ты из приятной игры и развлечения превратилась в угрозу. Угрозу старому, привычному для меня миру. Я начал задавать себе вопросы, от которых я давным-давно отказался. А есть ли действительно смысл в том, что я делаю? В том, как я живу? В том, что пытаюсь создать и чего пытаюсь добиться? Что из того, что есть у меня, действительно настоящее, а что есть фальшь? Когда ты исчезла время от времени, я ненавидел то, что без тебя мне все становилось пусто и серо. Словно в окружающем меня мире вдруг исчезали краски, и все становилось черно-белым и беззвучным, как в немом кино. Но я всегда находил способ вернуть тебя в нашу старую игру, как ты говорила. И я прекрасно понимал, что рано или поздно тебе все это может попросту надоесть. Но я также знал, как сильна твоя любовь ко мне, поэтому я думал, если это случится, то совсем еще не скоро. А когда это произойдет, то я наверняка найду способ заставить тебя вернуться. Сомнений в этом у меня было мало. Как ты знаешь, я могу быть самонадеянным ослом, считающим, что все в этом мире подчинено мне. Но мне снова предстояло ошибиться. Все кончилось после того, как ты прилетела в Сан-Франциско. При упоминании этого города мое тело моментально застыло и превратилось в глыбу льда. Он в сей же миг это почувствовал. «Лала», — тихо сказал он, — «посмотри на меня». Я молча подняла на него сухие жесткие глаза и попыталась отстраниться, словно он излучал опасность и приносил боль. Нежно, словно я была соткана из крыльев бабочек, он коснулся моего лица. «Все еще больно?» — спросил он и сам ответил, кивнув. Я опустила глаза, решив не говорить ему ни о том, как я пережила ту ночь, ни о встрече с Сьюзен, ни о чем. «Любимая», — сказал он нежно, уложив меня рядом с собой и целуя мое лицо, едва касаясь его губами. «Нежная моя, как же ты вынесла это все? Как могла ты любить меня? Любить такое чудовище?» Наверное, где-то в глубине души я всегда знала, что в глубине этого чудовища обитает мой ангел. Может быть, именно эта вера и твоя любовь и создали этого самого ангела? «Нет», — ответила я, целуя его в ответ. «Моя вера и любовь его просто разбудили. Скажи, ты чувствовал меня тогда в Сан-Франциско?» «О, Лала, это было настоящим безумием. Я решил, что просто сошел с ума. Я не только чувствовал тебя, я тебя еще и слышал, особенно в зале. Я вел себя как чертов идиот. Но потом вдруг у меня в голове словно проявились твои слова и твой голос. Ты сказала что-то вроде: «Рам, успокойся. Любимый, я же тебя не съем. И не бойся смотреть в зал. Ты не сможешь меня увидеть, потому что от сцены я очень далеко. Вдохни глубоко несколько раз. Все хорошо, душа моя. Ты же у меня властелин мира, а не маленький мальчик. Ну же, возьми себя в руки, Рам. Дыши». Я, улыбаясь, посмотрела ему в глаза и кивнула головой. «Что?» — сказал он, смеясь. «Ты мне все это говорила?» «Практически слово в слово, Фархан. Значит, ты слышал меня. Просто поверить не могу. Я постоянно пыталась убедить себя в том, что я все сама себе придумываю. Что я ненормальная. Что у меня просто бурно развито воображение. О, боги!» У меня из глаз покатились слезы. Он с огромной нежностью смахнул их с моих щек и снова крепко обнял меня. «Какое же волшебство, Лала!» — сказал он с глубоким вдохом. «Какая же магия эта любовь! И каким же нужно быть идиотом, чтобы бежать от этого так, словно все черти ада гонятся за тобой? Бежать от самого прекрасного, что только может быть во Вселенной. А я сбежал. Сбежал, причинив тебе неимоверную боль. и я знал об этом. Но я считал, что поступаю так, как должен. Поступаю так, как хочу. И именно в ту ночь я почему-то испугался, что могу на самом деле тебя потерять. Но я отбросил этот страх прочь от себя. Она слишком сильно любит меня, чтобы уйти. Я смогу ее вернуть, — сказал я себе. Но я ошибся. Ты исчезла. Я не верил, что навсегда. Ты ведь и до того много раз исчезала, устав играть в мною же придуманную игру по моим правилам. Я всегда находил способ вернуть тебя. Но дни шли за днями, а недели сменялись неделями. Ничего из того, что тебя возвращало ранее, не работало. А сделать тебя частью своей реальной жизни, просто набрав твой номер или встретившись с тобой, я не был готов. Нет, я не хотел. Меня устраивала наша старая игра, и менять что-то в своей жизни я не имел ни малейшего желания. Однако время шло, а тебя не было. Даже моя речь перед многомиллионной аудиторией, нарочно составленная мной из твоих слов и идей, не возымела действия. Это стало для меня настоящим откровением, ведь я был уверен, ты все это видела и слышала. Ты не можешь не вернуться. Но я ошибся, тебя не было, и становилось ясно, что уже и не будет. Но я и тогда не хотел верить, что я не получу того, чего хочу. Но каким-то немыслимым образом мы поменялись местами. Теперь ты управляла мной. Я следил за каждым твоим словом и каждым шагом. И ты нашла в себе силы подняться и идти дальше. Жить и творить без меня, когда я без тебя не мог найти ни одной краски в моих фильмах, вдруг ставшим черно-белыми. Они для меня погасли, и я начал тебя ненавидеть, люто ненавидеть. О, Боже! Да, именно так. Теперь-то я хорошо понимаю и отдаю себе отчет в том, что во мне меня же было двое. Свет во мне любил тебя. Тьма во мне ненавидела тебя. И вот в один день я все-таки набрал твой номер. Но, услышав твой голос, так и не решился с тобой заговорить, чертов трус. Ты была тысячу раз права, называя меня трусом. Я именно таким и был. Через несколько месяцев пришло осознание того, что твоя любовь не была твоей слабостью, которую я мог использовать против тебя же самой. Твоя любовь была твоей силой. И я понял очень неприятную для меня вещь. У меня больше не было тебя. Так почему же я не мог просто жить, как я жил раньше? Очень просто. Потому что ты, уйдя, забрала меня с собой. Того настоящего меня, которого я потерял давным-давно. Ты забрала его с собой. Мой проснувшийся ангел набирал силу, и я, попытавшись воскресить привычного мне темного, не смог этого сделать, потому что во тьме мне было холодно и страшно. Месяцы шли, одни сменяя другой. Все слилось в какую-то череду дней совершенно одинаковых. Рядом со мной всегда была Сьюзан, моя ассистентка. И я видел в ее глазах, что она прекрасно понимает, что со мной происходит и кто тому причина. Ведь вся эта история происходила практически у нее на глазах. Но она не решалась заговорить со мной, и мне было поэтому немного легче. Но моя некогда любимая работа, некогда любимые друзья и увлечения – все это потеряло смысл. Утешение приносило лишь чтение книг и перечитывание всего написанного тобой. Я спрашивал себя, среди сотен масок, которые ты носишь, где настоящий ты? И я не мог себе ответить. Я лишь понимал, что настоящим я могу быть только с тобой. Я понял, насколько сильно ты нужна мне. Нужна как воздух, которым я дышу. Но тебя не было. В какой-то момент я запоем начал читать все, что только мог найти о родственных душах, о половинах одного, о пламенных близнецах. Поначалу я даже мысли не мог допустить, что все это может быть правдой. Какая-то нелепая сказка, легенда, в которую я должен был поверить. Но чем больше я углублялся в эту тему, тем четче все становилось на свои места. Пазл складывался в единую картину. Несколько месяцев спустя, безумные, как мне казалось вначале, знания об одной душе, разделенной на два тела, дали мне ответы на те вопросы, ответов на которые я до сих пор не мог найти.